Все притихло на хуторе, словно перед грозой. Гости чувствуют себя лишними и скоро уезжают. Один Лучинин жизнерадостен по-прежнему и старается поддержать настроение. Вера благодарна ему за это и встречает его теперь с небывалой любезностью. «Я очень устала», — отвечает Надежда Васильевна на все вкрадчивые расспросы своего друга. По вечерам она опять уходит одна в степь. Долго гуляет, но возвращается мрачная или заплаканная. Она мучится разлукой, она ревнует. Хлудов за последнее время замкнулся в себе, словно стеною отгородился от нее. О, она слишком хорошо знает, как опасно такое настроение. Человек, привыкший к ласке, легко может найти ее у другой. Все там за кулисами влюблены в него, все жаждут растоптать ее счастье, надругаться над ее любовью. Что делать? Что? Позвать его сюда? Невозможно. Она выдаст себя своей радостью, своим смятением. Ради Веры она не может его позвать. И невольно ее собственный дом, который она так любила, ее семья, которой она посвятила жизнь, начинают казаться ей тюрьмой. Ей душно, ей тесно в этих стенах. Присутствие Верочки тяготит ее. Надо делать веселое лицо, лгать. И эта Верочка, если узнает, возненавидит Хлудова. Она не простит матери ее позднего увлечения. До сих пор еще живет память об ее жестокости к Опочинину. Она даже отказалась быть на его похоронах, быть рядом с матерью в ее горе. Она горда, эта девочка, и мстительна. Давно ли она казалась безличной? Давно ли она была ребенком? «Хоть бы замуж выходила поскорей», — думает теперь нередко Надежда Васильевна, с непонятным раздражением следя за грациозной и бесстрастной с виду девушкой, которой неведома скука, у которой занят каждый час. Она с радостью встречает теперь Лучинина, с радостью замечает улыбку Веры и ее снисходительную любезность к гостю. Кто знает, может быть, это был бы спасительный выход из создавшегося положения. Дочь мешает жить. Вот вывод, к которому теперь подошла Надежда Васильевна, еще бессознательно пока, в силу неумолимой логики страсти. Вера выходит на террасу, еще розовая от сна, обворожительная в своей простенькой холстинковой блузочке. «А где мамочка?» «В город покатили», — отвечает Поля, подогревая кофейник и не поднимая глаз. «С позаранку встали, веселые такие. Приказали лошадей закладывать. Делов, вишь ты, много накопилось, до покупок. К вечеру обещали вернуться». «Одна поехала?» — хочет спросить Вера. Но, взглянув в ехидные глаза Поли, внезапно опускает ресницы и начинает старательно намазывать масло на ломтик хлеба. Точно угадав ее мысли, Поля подхватывает. «И что такое, дивлюсь? Просила я меня взять, отказали, и Аннушка даже не нужна стала». «Довольно», — перебивает Вера, сдвинув бледно намеченные брови. «Налейте кофе и ступайте». Поля уходит, поджав губы. Но своего она добилась. Вера задумалась. Подозрения растут и терзают. Надежда Васильевна возвращается только к вечеру. Дочь ждет ее, сидя за калиткой, под тенью тополя, на скамье. Оттуда видна вся дорога до самой мельницы. «Верочка!» — умиленно вскрикивает Надежда Васильевна. Она легко выпрыгивает из экипажа и обнимает дочь. Теперь воскресла вся былая нежность к ней. В этой порывистой ласке чувствуется вина. И все-таки Вера счастлива. Безупречная когда-то и гордая мать ее никогда не дарила ее такой нежностью. А для Верочки во всем мире существует одна только мать.